Зачем трактору тапочки? Колесо или гусеница? Такая альтернатива давно стоит перед специалистами сельскохозяйственного тракторостроения. Дело в том, что нынешние тяжелые тракторы изрядно калечат почву своими гусеницами, прикатывают ее будто дорогу. И порой удивительно, как на множество раз в проутюженном поле еще что-то растет. Ясно, все это не устраивает как фермеров и других тружеников сельского хозяйства, так и разработчиков сельхозтехники. И кое-что для исправления положения они придумали. Он резко выделялся в ряду других на выставке сельхозмашин, прошедшей в Москве на Красной Пресне. Прежде всего, необычной формой гусениц. Они были треугольными. Сидевший в кабине сотрудник научно-автотракторного института Пономаренко рассказывал об особенностях выставленной машины. Идея подобного трактора, что называется, витала в воздухе. Конструкторы, и наши, и за рубежом, давно пытались переместить центр тяжести гусеничной машины таким образом, чтобы получить оптимальное распределение весовой нагрузки по осям. Как правило, он смещен назад. Задние катки получаются перегруженными. Удельное давление их на почву 1-1,5 кг на квадратный сантиметр вместо оптимальных 450-500 граммов. Правда, у колесного кировца дела обстоят еще хуже. При удельном давлении 2,5-3 кг на квадратный сантиметр он уплотняет почву до метровой глубины. Положение усугубляется еще и тем, что большинство сельхозорудий, прежде всего плуги, цепляют к трактору опять-таки сзади. Поэтому для противовеса на сравнительно легкие машины типа «Беларусь» и приходится навешивать перед капотом дополнительный груз, чтобы трактор не вставал на дыбы, словно норовистый конь. На Алтайском тракторном заводе попытались было перемещать двигатель парами, чтобы его массой уравнивать нагрузку, но кардинально это не решило проблему. В начале 90-х американцы предложили расположить ведущий каток гусеницы выше ведомых, этаким треугольником. Вариант был апробирован на тракторах D10 и D9L и оправдал себя. Распределение массы по осям стало более равномерным. Следующий шаг сделали специалисты института, создав сельскохозяйственный трактор общего назначения. Его двигателю мощностью 250 лошадиных сил оказалось по силам тащить орудия, которые сейчас выпускаются для супермощного кировца, а среднее удельное давление машины на почву удалось довести до 380 граммов на квадратный сантиметр. У этого детища немало новшеств. Трансмиссия с переключением передач на ходу, бесступенчатый механизм поворота, комфортабельная шума и виброзащищенная кабина. Но изюминка все-таки гусеница. Она не только необычной формы, но и выполнена из своеобразного материала. Институтом разработано два варианта этого материала. Стальные с резинометаллическими шарнирами и целиком резиновые, пояснил Пономаренко. Взаимодействие с почвой у резиноармированных гусениц почти такое же, что и у резиновых шин, а давление на грунт еще меньше из-за большей, чем у колеса, площади опоры. Такой трактор не вязнет в грунте даже в весеннюю распутицу. Стало быть, сельхозработы можно начинать на пару недель раньше. Не причиняют мягкие гусеницы вреда и асфальтовому покрытию. Это важно для Подмосковья, где на пути в поле сельхозтехника то и дело выезжает на магистральные автотрассы. Резиновые гусеницы оказались столь же долговечными, что и стальные. Их ни разу не пришлось менять за 2,5 года испытания нового трактора. Пока, правда, используется японская резина, однако наши спецы обещают в ближайшее время создать отечественный аналог подобной резины с теми же характеристиками. «Так что приезжайте к нам в институт», — пригласил Пономаренко. «Немало интересного увидите». У входа в корпус института стоят древние начала века трактор с огромными металлическими шипами на стальных колесах и современный на резиновом ходу. Так сказать, наглядное напоминание о пройденном пути. В кабинете академика Сагова, генерального директора объединения «Бионит», мне показали еще одну новинку — пластиковое колесо. Точнее, это адаптированный колесный движитель АКД, пояснил Магомед Салиханович. Подсказала нам его конструкцию природа. Вы обращали внимание, на пастбищах выпасают многочисленные стада крупного рогатого скота, табуны лошадей. Казалось бы, жесткие копыта животных должны истребить всю растительность. А нет, пастбища не гибнут, трава отрастает заново. Тогда почему раны, нанесенные живой природе гусеницами машин, не заживают десятилетиями? Ответ вроде бы ясен. Все дело в давлении, оказываемом машинами на почву. Но не все так просто. Есть машины, у которых удельное давление значительно меньше, чем у животных. Вывод. Разгадка не столько в силе, сколько в характере этого давления. Под ногами животных почва не переуплотняется, а напротив, даже разрыхляется, чем улучшаются ее механические свойства. А коли так, не попытаться ли создать движители для машин, которые бы при соприкосновении с землей оказывали подобное воздействие? Реализовать такую идею оказалось непросто. Несколько десятилетий идут работы над разными модификациями шагоходов, пока машины еще не вышли за стены лабораторий и испытательных полигонов. Как же они выглядят? Мы взяли за основу естественный принцип взаимодействия ноги и почвы, продолжил свой рассказ академик Сагов. Его механизм у животных не одинаков. Скажем, у лошадей копыта цельные, у крупного рогатого скота раздвоенные. У верблюда вообще нет твердых копыт, а этакие мозоли на подошвах. Нечто подобное у северного оленя. Не кажется ли странным такое сходство у обитателей таких разных регионов, знойных пустынь и вечной мерзлоты? Вспомним, сухой сыпучий снег Заполярья напоминает пески барханов. Это подтверждают и наблюдения. Глубина погружения в почву ног этих животных при ходьбе и там, и здесь сходна. Отсутствие же у оленя грубых копыт стало спасением тундры. Слой почвы здесь тонок, растительность ранима, и мягкая обувка оленей не наносит вреда природе. Изучив эти премудрости, мы попробовали использовать результаты наблюдений при создании новых движителей, продолжал Магомед Салиханович. Разработали несколько вариантов колес применительно к тем или иным видам почвы. Они не только не калечат землю, но разрыхляют ее при переуплотнении. На первый взгляд, в новом колесе нет ничего хитрого. Лишь несколько видоизмененный протектор с грунтозацепами различной формы для разного типа почв. Но в этом-то все дело. Подобные грунтозацепы разрыхляют почву, словно лапы роторного культиватора. Сделаны они из полиуретана, поскольку резина, изнашиваясь, засоряет почву вредными веществами. Испытания показали еще одно достоинство нового колеса. Оно меньше вязнет в рыхлой и размокшей почве. Это позволяет примерно на треть снизить энергозатраты при сельхозработах. Пластиковые колеса куда долговечнее резиновых. За тракторный век те приходится менять 3-5 раз, затрачивая столько же средств, что и на саму машину. Срок службы адаптированного колесного движителя равен агрегатному. Наконец, тяговые свойства новых движителей за счет лучшего сцепления превосходят обычные колесные в 1,5-2 раза. Значит, тракторы будут меньше буксовать, что опять благотворно скажется на почве. Словом, как видите, соревнование колеса и гусеницы продолжается.